Седьмая. Сандер сидел в кабинете и уже в который раз набирал знакомый номер. Он пытался найти Марью, чтобы, наконец, поговорить с ней, объяснить ей случившееся, попробовать оправдаться, хотя знал, что это безнадежно. Он потерял ее доверие и вернуть его уже не надеялся. В глубине души он винил и саму Марью за то, что она так быстро приняла Репса в свои объятия. Честно говоря, он не желал никаких особых отношений с Марью, просто хотел вернуться к нормальному общению. Паршиво чувствовать себя человеком, способным, пусть даже во имя благородной цели, предать близкого. Мысли его метались из крайности в крайность. Экскаватору он как будто простил издевательство, но, с другой стороны, был зол на него, потому что именно он толкнул его на этот предательский шаг. Но ведь сделал этот шаг он сам, а экскаватор действовал во имя цели — найти и посадить за решетку подонков, которые сотворили столько горя и несчастья в Эстонии и в России. У Сандера не было никаких иллюзий в отношении Репса, профессионального и неисправимого бандюги. Так их всех называл и экскаватор. Но все же в этой компании Репс выглядел самым принципиальным и честным. Сандер даже испытывал легкое чувство вины перед ним. Но мысль эту он сразу прогнал. На самом деле, при задержании Репса он предал именно Марью. Сандер ненавидел стукачей и козлов, которые по своей сути были людьми низшего класса, приторно-сладкими, с влажными и мягкими ладонями. В то же время в работе, которую он сам себе выбрал, стукачи были необходимым оружием. Он общался с ними каждый день и каждый раз с отвращением наблюдал, как они своих близких, пусть и преступников, с легким сердцем закладывали. И уж, конечно, не во имя благородной цели борьбы с преступностью, а для того, чтобы в глазах ментов заслужить какую-нибудь привилегированную позицию и с большей легкостью совершать свои свинства. Теперь Сандеру казалось, что он сам похож на них, и даже ладони его стали влажными и мягкими. «Ах, гори все синим пламенем, надо надраться, и станет легче». «Нервы никудышные, как у милицейской ищейки», — подумал он и стал перебирать в памяти, с кем бы эту водку извести. Коллеги не подходили, их вид только усугубил бы его невеселый настрой. Он вспомнил о соседе с 13-го этажа, кражу квартиры которого он недавно раскрыл. С тех пор они стали дружески общаться. Сосед сразу согласился опрокинуть по маленькой, и Сандер стал собираться домой. Вдруг зазвонил телефон. «Слушай, молодой человек, скачи сюда, есть интересная инфа», — прожурчал экскаватор и бросил трубку. Сандер понял, что терапия души в этот раз не состоится. Экскаватор, Рольц, Рудик и Том сидели вокруг стола и что-то обсуждали. Вернее, говорил экскаватор, а остальные кивали. «Садись, Сандер», — непривычно вежливо предложил экскаватор. «Налей себе кофе, сегодня придется задержаться. Хватит трепаться, пора наконец-то за работу браться». «В общем, так», — позвонила тетя Валя. Она нашла в своей картотеке один интересный адрес, где мужики, по крайней мере, Хольц, может прикантоваться. Накануне последней посидки за ними следила наружка, и хвост привел их на хутор Веасмяе, недалеко от Хапсаловского шоссе. Идеальное место для убежища. Там они могут быть или скоро появятся. Ты, Сандер, возьми двух резервистов и Тома, идуйте туда. Присмотритесь внимательно, нет ли движения. И если заметите, что там кто-то есть, делайте, что хотите, поджигайте, стреляйте. Как говорится, в плен не брать, ясно? Чувствовалось, что настроение экскаватора на взлете. Сандер, позвони своему стукачу, как там его кличка, Тибла? И повидайся с ним, или сегодня, или завтра утром. Он же сожительствовал с матерью Хольца или Корбы, так? Спросил экскаватор. «Черт, он бы уже сам позвонил», — сказал Сандер, но кивнул. «Кто этих стукачей знает? Может, так притерся к бабе, что и детей ее своими признал, и выдавать не станет. Но потряси его и от меня привет передай. Он тогда запоет и о том, кого за это время и сам на уши поставил», — рассуждал экскаватор, почесывая усы, которые в последнее время опять распушились. «Черт, чувствую, что они где-то близко. И наверняка уже что-то сварганили. Какого-нибудь таксиста зарезали или магазин очистили. Денег ведь у них нет», — рассуждал он. «Знаешь, Рудик, сходи к дежурному и принеси последние сводки. Может, там что интересное есть», — попросил он зардевшегося от волнения Рудика и задумался. «Что вы еще нашли?» — спросил экскаватор у Тома. «Да ничего особенного. В городской картотеке старая инфа, до предыдущего задержания. Никаких особенных связей нет. Послал запрос на распечатку телефонных звонков незнакомых номеров, чтобы узнать, по каким они адресам. Обещали не позднее завтрашнего дня сообщить». Пожал плечами Том и указал на пачку запросов. «Нет, они где-то здесь», — продолжал экскаватор. Видно было, что охотничий азарт начинает в нем закипать. Его лысая макушка буквально рдела в лучах вечернего солнца. «И что ты будешь делать?» — поинтересовался Сандер. «Отвезу Репса в арестантский дом и еще немного поговорю с ним. Есть одна мысль», — сообщил с хитрой ухмылкой экскаватор и погрузился в свои бумаги. Это был знак расходиться.